Ленивая пряха. Много лет назад в одной деревне жили да были муж с женой, и жена была так ленива, что ничего работать не хотела. Что муж давал ей прясть, того она, бывало, никогда не выпрядит, а что и выпрядит, то не смотает, а так на гребне и оставит. Если, бывало, начнет ее муж бронить, она в карман за словом не полезет, а тоже кричит на него: «Да как я тебя пряжу смотаю, когда у меня и мотовила-то нет? Прежде в лес сходи, да мотовила мне выруби. Коли на то пошло, так я же съезжу в лес, и дерево намотовило тебе из лесу вывезу». Вот жена-то и перепугалась, как вывезет муж из леса дерево намотовило, да мотовило из него сделает, так придется ей всю пряжу смотать и опять прясть начать. Подумала она, подумала, и пришла ей в голову хорошая мысль. Она потихоньку побежала в лес за мужем, и когда он влез на дерево, чтобы выбрать себе сук попригоднее, жена пробралась под то дерево, засела в кустах так, что он ее видеть не мог, и крикнула мужу: «Мотовила вырубишь, умрешь, а мотать им станешь, пропадешь!» Муж прислушался, отложил топор в сторону и стал обдумывать, что бы это могло значить. «Ну что за вздор?» — проговорил он наконец. «Что там такое? Просто что-то послышалось. Чего еще тут пугаться?» Схватил топор снова и собирался рубить. И опять тоже раздалось под деревом: «Мотовила вырубишь, умрешь, а мотать им станешь, пропадешь!» Он опять приостановился, стал его страх пробирать, и стал он опять об этом странном случае думать. Однако оправился, в третий раз схватился за топор и снова собирался рубить, но и в третий раз послышался тот же голос и громко крикнул: «Мотовила вырубишь, умрешь, а мотать им станешь, пропадешь!» Тут уж он не вытерпел, прошла у него охота вырубать мотовила. Он поспешно слез с дерева и пустился в обратный путь домой. Жена окольными путями тоже проворно домой бежала, чтобы поспеть раньше мужа. Когда он вошел в комнату, она прикинулась такой тихоней, словно бы ничего не случилось, и сказала: «Ну что же, принес ты мне хорошее мотовило?» «Нет», — сказал он, — «вижу, что с метанием не ладится дело», и рассказал ей, что с ним в лесу случилось, да с тех пор и оставил ее в покое. Вскоре после того муж стал опять выражать недовольство из-за беспорядка в деле. «Жена, да ведь это просто срам. На пряди на шерсти не смотано и лежит кучей. Знаешь ли что?» — сказала она ему. «Так как мы не добрались до мотовила, так ты ступай на чердак, а я останусь внизу. Стану тебе шерсть бросать, а ты мне. Вот и размотаем ее». «Ну что ж, пожалуй», — сказал муж. Размотав шерсть, муж сказал жене: «Теперь надо шерсть выкипятить». Жена опять испугалась, что ей много работы будет, и хоть сказала мужу: «Завтра ранешенько выкипячу», а у самой на уме другое было. Рано утром вставши, она развела огонь и поставила рядом котел, но только вместо шерсти положила в котел паклю и стала ее вываривать. Затем пошла к мужу, который все еще лежал в постели, и сказала: «Мне надо отлучиться. А ты встань да присмотри за шерстью. Я ее в котле на огонь поставила, только смотри, не прозевай, как пропоет петух. А то не досмотришь, вся шерсть у тебя в паклю превратится». Муж сейчас поднялся, не мешкая сошел в кухню и чуть только подошел к котлу, то с ужасом увидел в нем комок пакли. Тут уж он прикусил язычок, подумал, что тут по его вине дело испорчено. И уж потом ни о шерсти, ни о пряже, ни гу-гу. «А ведь плутовата была эта баба, надо правду сказать».